и просили слезно: Алена, спасайся, пока не поздно, держись от него подальше. Печально сказала подруга Маша, но пятый мой совсем не.